Ситуация. Муж жалуется, что жена не сдержана в минуты раздражения. Надо ли мириться с этим недостатком жены? Решение. Поведение жены связано с ее повышенной возбудимостью. В основе этого же свойства нервной системы и проявление повышенной страстности в сексуальной жизни. Таким образом, лишаясь одного несдержанности, муж может лишиться и другого страстности. Встает вопрос, что важнее для мужа?